Глава 335. Учащенное сердцебиение. Вы довольны? Джентльмен предпочел бы быть убитым, чем униженным. Когда Сятинья ранее позорил ее отца, она терпела. Но теперь она этого не стерпит. Если она промолчит еще раз, она недостойна называться принцессой Юга. Слова двух маленьких девочек были полны пороха. Однако на этот раз ошибся Восток. Император не стал помогать девочке, и вместо этого сделал ей выговор. Цантин, быстро извинись перед принцессой Наньная. Императорский дядя император, я не сказала ничего плохого, просто так сказал дядя Ся. Цантин, маленькая девочка в красном платье, дочь принцессы Фуша Учжан, склонила на бок голову и отказалась признать свою неправоту. Лин Чуцзю понимала, что маленькая девочка просто хотела спасти свое лицо, но она неоднократно тянула Сятинья в мутную воду, что было не очень умным шагом. Лин Чуцзю посмотрела на Сятинья, который слегка покачал головой, показывая, что ей не нужно волноваться. «Ты, император, был крайне разгневан». Принцесса Фуша Учжан торопливо встала и сказала, «Принцесса Наньная, эта маленькая девочка неразумна, пожалуйста, не принимайте это близко к сердцу. Она унизила моего отца, но вы хотите, чтобы я не принимала это близко к сердцу?» Наньная не отступала. Принцесса Фуша Учжан знала, что этот вопрос нелегко решить, поэтому она посмотрела на Лин Чуцзю и Сятинья. «Это не только вина Цантин, этот ребенок просто повторял за взрослыми. Тинья, эта старшая сестра ведь говорит правду». Принцесса Фуша Учжан не забыла, что Сятинья унизил ее. Так что теперь, когда она нашла возможность унизить Сятинья, как она могла просто отпустить его? Сятинья не смотрел на принцессу Фуша Учжан, он просто сидел тихо, как будто не слышал ее слов. Наньная с насмешкой уставилась на принцессу Фуша Учжан. «Принцесса Фуша Учжан, кажется, Сяванье так не думает». Лицо принцессы Фуша Учжан слегка напряглось, ее тон стал холоднее. «Тинья, вы ее дядя, вы должны взять на себя ответственность». «Дядя», Сятинья потратил время, чтобы взглянуть на принцессу Фуша Учжан, но с оттенком насмешки. «Я помню, что Цантин, дитя северо-западной семьи Хау, как она стала моей племянницей. Согласно правилам, хотя дочь принцессы Фуша Учжан получила титул лорда страны, она никогда не сможет назвать императора и Сятинья своими дядями. Но чтобы показать свою близость к императорской семье, принцесса Фуша Учжан позволила своим сыновьям и дочери называть их императорскими дядями. Но Сятинья никогда на это не соглашался. Все об этом знали, просто никто не осмеливался об этом упоминать. В конце концов, сам император ничего не сказал. Зачем им вообще жалеть эту принцессу по такому пустяковому поводу? Сятинья это сказал публично, несомненно, чтобы ударить принцессу по лицу. Конечно же, лицо принцессы Фуша Учжан сразу же помрачнело. «Тинья, вы меня вообще ни во что не ставите?» Сятинья поднял голову и устремил свои холодные глаза на принцессу Фуша Учжан. «А должен?» Это были очень простые слова, но у принцессы Фуша Учжан на спине выступил холодный пот. Не дожидаясь ответа принцессы Фуша Учжан, Сятинья произнес еще одну фразу. «Вы сказали, что Цантин подражала моим словам, значит ли это, что вы хотите, чтобы перед южной принцессой извинился я?» «Так и должно быть. Вы первым оскорбили императора Юга. Цантин только что узнал об этом от вас». Принцесса Фуша Учжан произнесла это без обвинительного тона. Сятинья вдруг холодно фыркнул. «Вы, принцесса Востока, разве вы не знаете, что есть то, что я сказать могу, но что ваша дочь произносить недостойно? Как моя дочь может быть недостойной?» Принцесса Фуша Учжан всегда ненавидела, что она родилась дочерью. Она родилась в императорской семье, но ее жизнь не была хорошей. Почему ее нужно выдавать замуж? «Я сказал, что она недостойна, значит, недостойна». Сятинья поднял руку и взял арахис с тарелки на столе. «Дура, если ты не знаешь, когда нужно открыть рот, то не открывай его и в будущем». Пен без всякого предупреждения арахис в руке Сятинья вылетел и попал прямо в Цантин. «Ах!» Принцесса Фуша Учжан закричала и быстро отреагировала, чтобы защитить свою дочь, но она опоздала. Это было просто арахисовое зернышко, но он был похож на большую пощечину. Когда Цантин была ранена, она упала на землю и разрыдалась. Люди, которые были рядом с ней, видели, что она выплюнула белый зуб. «Тинья, ты смеешь бить мою дочь?» Принцесса Фуша Учжан нервно обняла дочь. Она очень хотела показать всем травму своей дочери. «Больно, больно». Очевидно, это был просто арахис, но лицо Цантин распухло, как распаренная булочка. Она выплюнула полный рот крови, и вместе с этим еще три белых зуба. Принцесса Фушаучжан очень переживала за свою дочь, но не стала сначала искать врача. Вместо этого она закричала: «Тинья, Цантин, просто ребенок, как ты можешь быть таким жестоким?» Ся Тинья не обратил на принцессу Фушаучжан никакого внимания, он посмотрел на Наньная. Это был первый раз, когда за сегодня Ся Тинья посмотрел на Наньная. Наньная почувствовала, как учащается ее сердцебиение, поскольку она продолжала думать, вспомнит ли о ней Ся Тинья, но, нет, Ся Тинья был равнодушен и не вообще ее не узнал. Наньная была разочарована. Ся Тинья не воспринимал Наньная всерьез, он только сказал равнодушно: «Принцесса Наньная, вы довольны?» Все были шокированы, когда прозвучало это заявление. Что он имеет в виду? Ся Ванъи сделал выстрел, чтобы проучить Цантин, чтобы удовлетворить принцессу Юга. Наньная тоже была в шоке. Она не ожидала, что Ся Тинья даст выход своему гневу. Наньная тщательно организовала свою мысль и кивнула: «Ся Ванъи справедлив, эта принцесса действительно восхищается». Когда все услышали слова Наньная, они чуть не упали на колени. Разве это справедливо? Но, когда они увидели Цантин, сильно избитую арахисом, все поняли. Ся Ванъи безжалостно выстрелил. Наньная не заставит Цантин еще раз сравнивать таланты. В конце концов, Ся Ванъи сурово наказал Цантин. Все были очень довольны ходом Ся Тинья, кроме принцессы Фушаучжан. Она держала окровавленное лицо дочери и кричала императору: «Император, Цантин, всего лишь ребенок, даже если она сказала что-то не то, ее не следует так наказывать. Как этот ребенок в будущем будет встречаться с людьми?» Цантин было уже 13 лет, все ее молочные зубы давно выпали, но теперь ее зубы были выбиты Ся Тинья, они никогда не вырастут снова. У императора разболелась голова. Ся Тинья только успокоил гнев Наньная. Как он может сказать, что Ся Тинья сделал что-то не так? Император серьезно произнес: «Ты иди и отведи Цантина к врачу, я решу этот вопрос». «Император», нехотя повторила принцесса Фушаучжан. Она понесла большую потерю на сегодняшнем банкете. Если она просто уйдет, кто еще будет ставить ее в их глазах? Но когда она только открыла рот, ее прервала императрица: «Фушау, послушай слова своего брата». Принцесса Фушаучжан была гордой и высокомерной, но она очень уважала императрицу. Поэтому, услышав слова императрицы, она, хотя и была недовольна, ушла вместе с дворцовыми служанками. Каждый должен нести ответственность за то, что он сказал. Этот фарс был вызван Цантин, она заплатила своей собственной кровью и четырьмя зубами. Глава 336. Учить. Возомнила себя хозяином. Банкет встретил кровавую сцену, интерес всех стал снижаться. Император, похоже, тоже не мог с этим справиться. Казалось, он намеревался закончить банкет как можно раньше. У дворцовых чиновников на этот счет было такое же мнение. Что еще они могут сделать, если этого хочет император? Но Наньная не соглашалась. Она хотела использовать этот банкет, чтобы наступить на голову Лин Чуцзю и позволить Лин Чуцзю выставить себя на посмешище на публике. Теперь, когда ее цель еще не достигнута, как может банкет закончиться? Что касается Цзи Фэньюй, он также подумал, что банкет окончен. Сегодняшний банкет явно должен был стать приветствием его и Наньная. Тем не менее Наньная из-за своих дикостей и высокомерия стал центром внимания, а он, как бы он себя ни вел, его просто игнорировали. Он не может позволить себе то, что творила Наньная. Было ли это намеренно или неумышленно, но при содействии дворцовых чиновников банкет постепенно затих. Никто даже не разговаривал. Император выглядел почти готовым объявить об окончании банкета. Но прежде чем император успел открыть рот, Наньная снова встала. «Император, эта принцесса сказала раньше, что она хочет обменяться знаниями с юными леди Востока. Эта принцесса не знает, это еще в силе». Наньная снова нарочно затеяла драку. Император хотел нахмурить брови, но его рот произнес с улыбкой: «Конечно, это все еще в силе, это южная принцесса, она действительно хочет выбрать себе мужа, она была так сосредоточена, чтобы конкурировать и добиться победы, но есть ли мужчина, готовый жениться на ней?» Наньная выглядела очень довольной, поэтому она со счастливым лицом спросила: «Поскольку ваше высочество подтвердил, что это все еще в силе, могу ли я выбрать человека, чтобы учиться?» «У кого ты хочешь учиться?» – спросил император, хотя на самом деле ему это было совершенно неинтересно. Наньная, конечно, заметила это, но она сделала вид, что не понимает. Она невежественно сказала: «Эта принцесса слышала на юге, что Бласия Ванье особого калибра. Он не обратил внимания даже на самую талантливую девушку Востока, мисс Ланси. Эта принцесса думает, что Ся Ван Фэй лучше, чем мисс Ланси, поэтому эта принцесса хотела попросить Ся Ван Фэй научить меня кое-чему». Слова Наньная были полны уважения, но все знали фактическое значение слова «учить» — это просто. Они не могли понять, почему эта Наньная всегда целилась в Лин Чуцзю. Принцесса Наньная хочет выйти замуж за Ся Ванье, поэтому она всегда пытается наступить на голову Лин Чуцзю. Многие люди задумались об этой возможности, даже император думал об этом, но император никогда не позволит Ся Тинья жениться на принцессе Юга. Однако если Наньная хотела укусить Лин Чуцзю и бороться против Ся Ванфу, он с удовольствием посмотрит шоу. Император посмотрел на Лин Чуцзю с улыбкой на лице. Ся Ванфы, поскольку принцесса Наньная обратилась с просьбой, научите ее кое-чему. Император знал, что у Лин Чуцзю нет никакого таланта в таких делах, но он намеренно отказался дать Лин Чуцзю шанс сбежать. Он пытался спровоцировать разрыв между Наньная и Ся Ванфу. Лин Чуцзю знала, что сегодня ей не сбежать, поэтому она не запаниковала, услышав об этом. Ся Тинья хотел сказать за Лин Чуцзю, но Лин Чуцзю крепко сжала его руку и произнесла: «Принцесса Наньная, чему вы хотите, чтобы я вас научила?» Ее тон был холодным, в нем чувствовался сильный импульс, но другие люди все равно не могли не волноваться за нее. Все присутствующие знали, что Лин Чуцзю не владеет шахматами, каллиграфией и живописью. Что им делать, если все обернется плохо? Губы Наньная слегка задрожали, но на ее лице все еще остается улыбка. Она с гордостью ответила: «Шахматы, каллиграфия или живопись? Ся Ван Фэй, вы можете выбрать то, что хотите». У Наньная был плохой характер, но она смогла получить любовь императора Юга. Очевидно, что хотя она и была высокомерна, у нее имелся талант. Четыре искусства китайского ученого. Тогда, принцесса Наньная, давайте послушаем, как вы играете на гуцинь. Кто-нибудь подойдите, дайте принцессе Наньная гуцинь. Лин Чуцзю полностью возомнила себя хозяйкой мероприятия и приказывала окружающим. Когда дворцовый евнух услышал это, он почувствовал себя очень неловко, пока холодный взгляд Ся Тинья не скользнул по нему. Дворцовый евнух обернулся и поспешно поднял гуцинь, чтобы поставить перед Наньная. «Принцесса Наньная, пожалуйста». Лин Чуцзю слегка подняла руку, показывая, чтобы Наньная начала играть. Наньная имела намерение показать свой талант, поэтому, услышав эти слова, она не почувствовала себя неловко. Она просто некоторое время посидела молча, а затем стала перебирать струны. Лин Чуцзю ничего не понимала в элегантности искусства гуцинь. Она только знала, что это звучало хорошо. Лин Чуцзю кивнула, слушая. Когда песня закончилась, она посмотрела на лица окружающих ее людей. Видя, что их лица выглядят немного лучше, чем раньше, она знала, что мастерство Наньная было сильнее, чем у молодой леди ранее. «Неплохо», Лин Чуцзю слегка кивнула, ее отношение было как у кого-то высшего, дающего советы. Хотя Наньная была зла, она знала, что сейчас не самое подходящее время, чтобы создавать проблемы. Она встала и уступила свою позицию. «Пожалуйста, Ся Ван Фэй, дай мне совет». Лин Чуцзю засмеялась и повернула голову в сторону дворцового евнуха. «Иди, найди дворцового мастера гуцинь». Услышав это, евнух не решился покачать головой, а посмотрел на императора. Император кивнул, и евнух отправился на поиски дворцового мастера гуцинь. «Ся Ван Фэй, эта принцесса спрашивает вашего совета, почему вы ищете дворцового мастера гуцинь? Вы боитесь, вот почему вы не смеете играть на гуцинь на публике?» Наньная полностью проверила фон Лин Чуцзю, хотя тот человек, который сейчас был перед ней, немного отличался от исследований. Она считала, что для Лин Чуцзю невозможно овладеть навыками за одну ночь. «Принцесса Наньная, не волнуйтесь», Лин Чуцзю не обратила внимания на провокации Наньная. Она просто тихо сидела, ожидая, когда придет дворцового мастера гуцинь. Другие люди не знали, что Лин Чуцзю планировала сделать, но каждый из них хотел это узнать. Им не пришлось ждать слишком долго, дворцового мастера гуцинь вскоре пришел. Это был мужчина старше 30 лет, высокий и незапятнанный. Его темперамент был довольно хорош. Хотя он шел быстро, это не выглядело грязным, и у него не было одышки. «Ли Цинши, независимо от того, что Ся Ван Фэй от тебя потребует, делай все возможное, чтобы удовлетворить это». Хотя император хотел видеть, как Наньная и Линчуцзю сражаются, он также не будет слишком благоволить Наньная, чтобы не позволить Востоку потерять лицо. Этот скромный человек приветствует Сяванфы. Ли Цинши повернулся лицом к Линчуцзю. Его манеры были очень скромными, что оставило на всех хорошее впечатление. Линчуцзю улыбнулась и сказала: «Ли Цинши, не нужно быть вежливым. Я искала тебя, чтобы сыграть песню. С этим же нет проблем». Этот скромный человек согласен. Ли Цинши сложил руки и отдал дань уважения, затем пошел к Гуцинь. Это та же самая Гуцинь, но с мужчиной и его мужским темпераментом. Народ находит его более приятным. С легким пощипыванием струн, звук Гуцинь затих. Звук горной текучей воды задержался в ушах каждого. Стать дворцовым мастером Гуцинь было непростым делом. Даже если Линчуцзю не понимала искусства Гуцинь, она могла бы сказать, что талант Ли Цинши был лучше, чем Наньная. Когда песня закончилась, Ли Цинши встал и всем поклонился. «Ты хорошо поработал, Ли Цинши, теперь можешь идти». Отослав человека, Линчуцзю повернулась, чтобы посмотреть на Наньная, затем она нежно улыбнулась и сказала: «Принцесса Наньная, вы слышали, Сяванфы, что вы имеете в виду? Я просила вас дать мне совет, а не позволить дворцовому мастеру Гуцинь играть для меня». Лицо Наньная выглядело очень некрасиво, потому что дворцовый мастер Гуцинь играл лучше ее. Даже если бы она хотела победить, она изучала Гуцинь всего несколько лет. Как она может сравниться с дворцовым мастером Гуцинь, который играл всю свою жизнь? Улыбка на лице Линчуцзю не изменилась, но она сказала серьезным тоном: «Принцесса Наньная, если вы не понимаете, это Ванфэй хорошо вас обучит, приготовьтесь внимательно слушать. Четыре искусства китайского ученого: цитра, го, каллиграфия, живопись. Глава 337. Отомстить. Причинить вред своей семье. Вы очень гордитесь своими талантами в шахматах, каллиграфии и живописи. Но мне нужно только позвать дворцового мастера Гуцинь, каллиграфии или живописи». Линчуцзю говорила очень медленно. Ее лицо выглядело очень серьезным, но слова имели другой привкус. «Если Ванье хочет слушать Гуцинь, мне нужно только дать команду, и там будет лучший мастер Гуцинь в мире, который будет играть для него. Если Ванье хочет играть в шахматы, то с ним будет играть шахматный гроссмейстер. Если Ванье хочет наслаждаться каллиграфией и живописью, найдется лучший художник. Это очень легко сделать. Так стоит ли хвастаться своим талантом? Можете ли вы обучиться и сыграть намного лучше, чем мастер Гуцинь? Можете ли вы сравниться с тем знаменитым мастером?» Когда Линчуцзю произнесла эти слова, то немного помолчала. Увидев лицо Наньная, полное неодобрения, она снова засмеялась и продолжила: «Я знаю, что вы, принцесса Наньна, хотели сказать, что у меня нет таланта, что мне бесполезно даже пытаться обучиться всем этим вещам. Но почему бы вам не спросить всех неженатых мужчин здесь, на ком они хотят жениться, на женщине, которая владеет шахматами, каллиграфией и живописью, или на женщине, у которой хорошая семья и которая хорошая жена?» Наньная знала ответ, даже не спрашивая. «Конечно, это последнее». Наньная крикнула: «Сяванфы, вы действительно привели хороший аргумент, найдя причину, чтобы спасти себя. Но мы говорим о шахматах, каллиграфии и живописи, а не об условиях выбора жены». Слова Линчуцзю выглядели разумными, но она просто хотела сменить тему. «Тогда давай поговорим о шахматах, каллиграфии и живописи», — спокойно продолжила Линчуцзю. «Принцесса Наньная, вы хотите, чтобы я обучила вас этому, верно?» Лицо Линчуцзю было полно улыбок, как будто победа была в ее руках. Наньная в душе была очень расстроена, но все же кивнула: «Да, вы даже не можете сравниться с дворцовым мастером Гуцинь. Чему вы хотите, чтобы я вас научила?» Линчуцзю не боялась обидеть Наньная. В конце концов, если она ее не обидит, перестанет ли та ее преследовать? «Вы смеете сравнивать меня с мастером Гуцинь?» Глаза Наньная незаметно округлились. «Она императорская принцесса, разве ей нужно сравнивать себя с простым учителем музыки во дворце?» Линчуцзю покачала головой. «Нет, я не сравниваю вас с мастером Гуцинь. Вы не можете сравниться с мастером Гуцинь нашего дворца Востока. Принцесса Наньная, если бы я была на вашем месте, я бы не унижала себя дальше». По мнению Линчуцзю, вела ли Наньная себя глупо или нет, сегодня она уже опозорилась. Какой смысл демонстрировать свое мастерство, продолжая наступать на голову людям Востока? Будут ли люди Востока по-прежнему высоко ее ценить? «Сяванфы, вы оскорбили меня, я», — в гневе прорычала Наньная, Но она не закончила свои слова, когда Лин Чуцзю ее прервала. «Вы хотите драться со мной? Конечно. Какой приз? Что? Что вы имеете в виду?» Нанья на мгновение запнулась. «Вы хотите со мной драться? Да, я согласна, но, если я выиграю, какой приз вы мне дадите?» Лин Чуцзю снова повторила свои слова. Нанья была так зла, что она заскрежетала зубами. Когда она сказала, что хочет драться с Лин Чуцзю, «Я, разве вы не бросаете мне вызов? Если нет, принцесса Нанья, вам лучше сесть на свое место. Хотя императорская семья Юга не слишком почитаема, я советую вам по-прежнему вести себя как императорская принцесса и сохранить последнее лицо вашей семьи». Слова Лин Чуцзю не были вежливыми, и она снова заговорила о поверхностности императорской семьи Юга. Только потому, что она гостья на Востоке, она думает, что люди Востока будут вечно ее терпеть. Наивно. Тело Нанья задрожало от гнева, но она не стала спорить с Лин Чуцзю. Вместо этого она посмотрела на императора. «Император, это так ваши люди Востока обращаются с вашим гостем?» Нанья очень ясно дала понять, что какой бы неразумной она ни была сегодня, страна Востока, большая страна, которая следует этикету, обязана дать ей сохранить лицо. Сегодня императору надоело высокомерие Нанья. Но даже если в другой стране она была принцессой, он не мог снова ее спасать. Хотя император видел, что Лин Чуцзю и Ся Тинья не радуют глаз, он не покажет этого перед принцессой Юга и принцем Запада. Он не будет смущать этих двоих перед посторонними. Император сказал: «Принцесса Нанья, чего ты хочешь?» «Я хочу, чтобы она встала на колени и извинилась передо мной». Нанья проигнорировал насмешки в тоне императора. Император был поражен действиями Нанья. Она глупа или просто так себя ведет? В то время как Восток и Север сражаются в войне, нужно ли южанину действовать подобным образом? Смешно. ПФФ. Императорская наложница Чжоу, которая сидела на первом месте, вдруг рассмеялась и весело сказала: «Император, принцесса действительно может быть невинной и прекрасной. Ах, император Юга может воспитать такую принцессу, он должен усердно заботиться и любить ее». Императорская наложница Чжоу выругалась, не сказав ни одного грязного слова. Глаза Нанья покраснели. «Что вы имеете в виду?» «Я имею в виду то, что я и сказала. Принцесса Нанья действительно благословлена, ваш отец баловал вас, его действительно повод для зависти», — завистливо произнесла императорская наложница Чжоу, но ее глаза были полны презрения. Услышав это, Лин Чуцзю рассмеялась. «Когда я услышала слова императорской наложницы, я вдруг кое-что вспомнила, это действительно к месту». «Что это?» Императорская наложница Чжоу Гуйфэй была счастлива передать Лин Чуцзю слово. И это то, что вызывало в Нанья ненависть. Хороший способ отомстить. Не видя крови, Лин Чуцзю украдкой взглянула на Нанья, а затем сказала в игривой манере: «Некоторые люди говорят, что когда у вас есть сын, если вы хорошо не обучите его с раннего возраста, вы навредите своей собственной семье. Но когда у вас есть дочь, если вы хорошо не обучите ее с раннего возраста, вы навредите семье других людей. Так что, если у вас есть ненависть к другой семье, избалуйте свою дочь и выдайте ее замуж за эту семью. Выйдя замуж, вы не только причините вред своей семье, но и отомстите. С этой семьей покончено». Нанья сказала, что хочет учиться на Востоке. Но все присутствующие знают, что император Юга написал в своем письме, чтобы его дочь вышла замуж на Востоке, так как отношения двух стран станут лучше. «Это интересно», — сказала императорская наложница Чжоу с улыбкой на лице. «Достойная жена может принести несчастье своему мужу. Какая хорошая мысль». Ю Фужинь была очень стара, но она не могла не высказать своего мнения. Поскольку жена премьер-министра высказалась, другие люди тоже начали это обсуждать. Как и сказала Лин Чуцзю, лучше жениться на женщине, которая будет хорошей женой, чем на женщине, которая знает шахматы, каллиграфию и живопись. Если вы действительно хотите быть хорошей женой, основой должны быть не таланты в шахматах, каллиграфии и живописи. Женщины в борделе могут легко это сделать. Теперь все задумались, была ли мисс Ланьси отвергнута Ся Тинья непосредственно из-за этого. Поскольку эта тема привлекла всеобщее внимание, Нанья снова проигнорировали. Никто даже не подошел к ней и не спросил, все ли с ней в порядке. Лин Вантин смотрела на сцену перед собой. Сестра, которую она так презирала, ярко сияла на сегодняшнем банкете. Даже принцесса Нанья была ею побеждена, что не могло не шокировать. «Мама», лицо Линь Вантин побледнело, и она тихонько взяла Линь Фужинь за руку. Хотя она пообещала отцу, что не будет устраивать сегодня вечером никаких сцен, на самом деле, она хотела сегодня покрасоваться, просто не могла найти для этого момента. Линь Фужинь повернула голову и похлопала Линь Вантин по руке, чтобы та расслабились. Однако на душе у нее было неспокойно. Дочь ее сестры становилась все больше на нее похожей. Ее сестра выглядела очень доброй, но на самом деле у нее было зловещее сердце. Теперь, когда Линь Чуцзю набирала обороты, отпустит ли она ее, человека, который убил ее мать? Глава 338. Румянец. Око за око. Нанья неоднократно устраивала сцену. Император, который сидел на вершине, видел Нанья в очень некрасивом свете. Так что, глядя на высокомерие Линь Чуцзю по отношению к Нанья, цвет лица императора на самом деле немного улучшился. Остальные люди вели себя соответственно, они видели, что император недоволен Нанья. Так, несколько человек даже перешли тему на принца Запада, Цзи Фэньюя. Цзи Фэньюй не ожидал, что после сцены с Нанья у него все еще будет возможность поднять голову. Хотя на словах он оставался скромен и вежлив, его поступки не были скромными. Иногда он украдкой поглядывал на императора. Несколько раз Нанья пыталась открыть рот и нагло перебивала, но все ее игнорировали. Присутствующие вели себя так, словно ничего не слышали, они продолжали свои разговоры. Нанья не рассердилась, у нее еще осталось здравомыслие, так что она знала, что должна сидеть. Перед лицом холодности каждого, Нанья записала это насчет Линь Чуцзю. Линь Чуцзю несколько раз наступала ей на голову. Время от времени глаза Нанья тайно скользили по телу Сятинья. Если сам человек не обратит на нее внимания, никто этого не обнаружит. Нанья и Цзи Фэньюй сидели напротив Линь Чуцзю и Сятинья, так что наблюдать и бросать взгляды было очень удобно. Когда Нанья смотрела свирепо, многие люди это замечали. Но после того, как они узнали, насколько Нанья груба, никто не осмелился выйти, чтобы защитить Линь Чуцзю. Нанья, молодая леди, которая не заботится об уважении, если они действительно станут с ней конкурировать, только они окажутся теми, кто потеряет лицо. Несколько молодых леди, сидевших в первом ряду, могли только с сочувствием смотреть на Линь Чуцзю. Они считали, что Линь Чуцзю очень не повезло, что она спровоцировала такую сумасшедшую принцессу. Когда глаза Нанья скользнули по ней, Линь Чуцзю иногда улыбалась в ответ с глазами, полными любопытства и интереса. Но Нанья отводила взгляд, потому что она всегда чувствовала, что Линь Чуцзю знала ее намерения. Действительно, Линь Чуцзю догадалась, почему Нанья на нее нацелилась. В этом мире не было ни хороших, ни плохих поступков без причины. Так что Линь Чуцзю, конечно, подумала о том, почему Нанья ее атаковала. Поначалу Линь Чуцзю думала, что причина Нанья проста. Она хотела наступить ей на голову из-за ее репутации на Востоке. Хотя ее личность была одной из самых высоких, она также славилась своей некомпетентностью и высокомерием. Нанья будет очень легко использовать ее в качестве ступеньки, ведь у нее нет таланта в шахматах, каллиграфии и живописи. Но теперь, кажется, она была слишком простодушна. Быть с красивым мужчиной тоже считается проклятием. Линь Чуцзю покачала головой и не могла не посмотреть на Сятинья. Чем больше она смотрела, тем больше чувствовала, что Сятинья действительно был причиной этой катастрофы. Он выглядит независимо от того, с какой стороны, будь то в фас или в профиль, он выглядел смертельно красивым. Конечно, независимо от того, где и когда, мир будет смотреть только на лицо. Только она была другой. Взгляд Линь Чуцзю был слишком прямым. Сятинья хотел проигнорировать это, но затем он повернул голову и взглядом спросил, что случилось. Линь Чуцзю покачала головой и тихо сказала: «Ничего, я просто вдруг почувствовала, что Ван Е очень красив». Просто ответил Сятинья и быстро отвернулся. Но потом его лицо и уши внезапно покраснели. Он стесняется. Когда Линь Чуцзю увидела это, она не смогла сдержать улыбку. Она не ожидала, что Сятинья был таким чистым, она ведь не так много сказала. Из-за улыбки Линь Чуцзю Сятинья почувствовал себя еще более неловко, его уши стали еще более красными. Он даже не мог нормально сидеть. Однако легкий изгиб его глаз свидетельствовал о том, что на этот раз он был в хорошем настроении. Линь Чуцзю втайне ругала себя за то, что говорит глупости. Она не хотела дразнить Сятинья, она не имела в виду ничего такого, она просто сделала ему комплимент. Но очевидно, что Сятинья думал иначе. Лин Чуцзю боялась вызвать ненужные недоразумения, поэтому она торопливо села и изобразила фальшивую улыбку. Она не осмеливалась ни оглядеться вокруг, ни заговорить с кем-нибудь. В этот момент банкет близился к концу, все немного устали. Никто не заметил маленьких действий мужа и жены, только Наньная, сидевшая напротив, стала свидетелем этой сцены. Видя тонкие интимные действия Лин Чуцзю и Сятинья, Наньная была так зла, что хотела их убить. Хотя она и пыталась скрыть свой гнев, ей это не удалось. Когда Лин Чуцзю подняла голову, то увидела перекошенное лицо Наньная. Она слегка нахмурила брови и вспомнила, что на сердце у Наньная. Ради любви многие женщины способны на все. Наньная была человеком, который не знает, как высоко небо. Она ничего не боялась. Лин Чуцзю должна быть настороже против нее. Даже после того, как стала свидетелем интимных действий Лин Чуцзю и Сятинья, Наньная не доставляла неприятностей. На самом деле с ней не было никаких проблем. Если император не пожелает сохранить ей лицо, она не сможет бесстыдно вести себя на этом банкете. Приветственный банкет начался яростно, но закончился мирно. Все начали сравнивать принцессу Наньная и принца Цзи Фэньюй. В конце банкета вместе собрались несколько знакомых женщин. Обучение императорской семьи Юга очень поверхностное, я не знаю, как они воспитывали свою принцессу. Кто знает, намеренно ли она это делала. Разве вы не слышали, что сказала Ся Ванфэй, если дочь не была хорошо обучена, когда она выходит замуж, она может навредить всей семье? Некоторые люди могли догадаться, что на уме у Наньная. Думая об этом, слова Ся Ванфэй казались действительно интересными. В самом начале, разве император не выдал ее замуж за Ся Ванфу? Возможно, у императора также была мысль, что Лин Чуцзю может уничтожить Ся Ванфу. К несчастью, Лин Чуцзю стала безразлична. Она не только не причинила вреда Ся Ванфу, но и оказала большую помощь Ся Ванье. В конце концов, они оказались во дворце, так что несколько женщин не говорили много и довольно быстро совсем прикрыли свои рты. Когда Лин Сян вышел вместе с Лин Фужинь и Лин Вантин, все замолчали. Но некоторые люди намеренно шли впереди и хвалили Лин Сяна за то, что он вырастил такую хорошую дочь, отчего тот чуть не задохнулся до смерти. Правый премьер-министр Ю был старой лисой, он также поспешно подошел к Лин Сяну и сказал с улыбкой: «Лин Сян, вам повезло иметь такую хорошую дочь, вы очень хорошо ее обучили, Ся Ванье действительно благословлен». Заявление правого премьер-министра Ю было похоже на соль, натирающую рану Лин Сяна. До того, как Лин Чуцзю вышла замуж, кто из людей в столице не знал ее характер? Видя выступление принцессы Наньная сегодня на банкете, разве Лин Чуцзю вначале не была такой же? Просто у Лин Чуцзю раньше не было возможности посещать ни один банкет во дворце. Когда Лин Сян услышал это, его лицо помрачнело, но затем он улыбнулся и сказал: «Премьер-министр Ю слишком хвалит. Эта ваша семья имеет очень строгое учение. Некоторые из ваших внучек очень знамениты. Позже, когда они выйдут замуж, многие семьи будут благословлены. Одна из внучек премьер-министра Ю совсем недавно умерла. Ее заперли в храме и изнасиловали. Это была глубокая рана в сердце премьер-министра Ю, поэтому никто не осмелился упомянуть об этом, только Лин Сян не побоялся». Без сомнения, когда премьер-министр Ю услышал это, он фыркнул и сразу ушел. Лин Чуцзю и Ся Тинья шли на шаг позади. Когда они вышли, то увидели сцену между Лин Сяном и премьер-министром Ю. Они оба не могли удержаться, покачали головой и молча подумали: эти двое, они не должны позволить императору увидеть, что у них разные взгляды и цели. Глава 339. Убийство. 1. Лин Чуцзю и Ся Тинья не пошли по тому же пути, что и дворцовые министры. Когда они вышли, они отделились от них. По дороге, сопровождаемые евнухом, они подошли к тому месту, где остановилась их карета. Без разговоров Ся Тинья еще раз отнял работу служанок и помог Лин Чуцзю сесть в карету. Лин Чуцзю не нашла в этом ничего плохого. Она спокойно положила свою руку на руку Ся Тинья и поднялась внутрь, оставив ошеломленных стражников и служанок стоять на месте. Дома их Ванье позволял служанкам услужить своей жене. Но почему теперь, когда они снаружи, он не обращает внимания на их личность? Если эта штука выйдет наружу, другие могут посмеяться над их Ванье. В карете они все еще сидели вдвоем. Лин Чуцзю думала, что по пути будет только тишина. Но, к Кто бы мог подумать, что, как только Сятинья войдет внутрь, он заговорит. Отношение принцессы Юга точно такое же, как и раньше. Император отдал тебя мне, чтобы навлечь такое несчастье на Сяванфу. Значит, с самого начала он действительно хотел убить Лин Чуцзю. Такая сумасшедшая женщина выходит замуж и, войдя в его дверь, в конце концов, навлечет на него позор. Ха! Лин Чуцзю смутилась и тщательно вспомнила поведение настоящей Лин Чуцзю. Но она не была уверена. Неужели я действительно так высокомерно, не уступала ни в каких аспектах? Хотя я не обращал на это особого внимания, я слышал, как Лин Фужинь ходила от двери к двери, просто чтобы за тебя извиниться. Репутация Лин Фужинь как доброжелательной матери этому подходила. Всякий раз, когда Лин Чуцзю причинял неприятности, Лин Фужинь никогда не винила ее. Вместо этого Лин Фужинь всегда лично извинялась перед людьми, которых она обидела, и брала всю вину на себя. Самое странное, что ты никогда не доставляла неприятности императорской семье и знати, не правда ли? Сятинья сказал. Другими словами, Лин Чуцзю оскорбляла только людей, которые могут быть подавлены Лин Фужинь. Ты знаешь, что происходило, зачем спрашивать? Лин Чуцзю рассердилась и высокомерно избегала встречаться с Сятинья. На этот раз Сятинья действительно раздражал. Он говорил о прошлом, чтобы посмеяться над ее глупостью. Нет, я не знаю. Мне интересно, ты правда не понимала своего поведения или намеренно сотрудничала с Лин Фужинь? Сятинья посмотрел на Лин Чуцзю. Нанная тоже сегодня вела себя глупо и высокомерно, но на самом деле это было не так. У нее неизбежно в голове был план. С другой стороны, настоящая Лин Чуцзю просто не хотела терять лицо, пока она счастлива. Это так важно. Лин Чуцзю посмотрел на Сятинья с мрачным лицом. Как она должна ответить на этот вопрос? Может ли она сказать ему, что она прошлое и настоящее, два разных человека? Неважно, Лин Чуцзю не хочет говорить об этом, поэтому Сятинья не стал продолжать эту тему. Он только сказал: «Будь осторожна с Лин Фужинь, ты для нее бельмо в глазу». Это вспышка убийственного намерения, другие ее не заметили, но Сятинья, который является богом войны, не пропустил ее. «Я буду уделять больше внимания». Лин Фужинь дала ей хронический яд, так что в этом ничего странного. Тем не менее Лин Чуцзю чувствовала, что был еще один человек, с которым ей стоит быть настороже. «Ван Е, ты был знаком с принцессой Нанная до этого?» – спросила Лин Чуцзю. «С принцессой Юга?» – Сятинья был очень удивлен, но потом покачал головой, никогда ее не видел. «Но, если ты ее не видел, то почему она была так настроена против меня? Разве не из-за Сятинья? Она знала тебя раньше, Нанная считала себя достаточно умной, но не ожидала, что ее цель не будет дурой. Нанная думала, что она тигр, кусающий собаку. Серьезно, разве ты не заметил сегодня, что она все время целилась в меня?» Лин Чуцзю не думала, что она ошиблась. Нанная пыталась скрыть это, но все равно оставались какие-то следы. «Она смотрит тебе в глаза, словно смотрит на любовь всей своей жизни. Если моя догадка верна, ты ей нравишься», — Лин Чуцзю сказала с уверенностью, так что у Сятинья было мрачное лицо. «Невозможно, он никогда не видел принцессу Юга, с чего бы ей влюбляться в него? Я не лгу, она смотрела на тебя так же, как и мой Юэр, она тоже женщина, в этом она не ошибется». Сятинья нахмурился, затем сказал: «Я это проверю». Лин Чуцзю кивнула и больше не вмешивалась в это дело. Они молчали, пока не прибыли в Сяванфу. Когда они вдвоем вышли из кареты, вперед вышел охранник и доложил: «Ван Е, молодой господин Су и Лю Дажинь ждут вас в кабинете. Они сказали, что есть срочное сообщение с 800 миль». Услышав это, Сятинья и Лин Чуцзю одновременно вздохнули с облегчением. Сятинья действительно боялся возвращаться с Лин Чуцзю и быть изгнанным еще раз. Это было слишком постыдно. Лин Чуцзю не хотела создавать проблем. Она очень устала, чтобы отгонять Сятинья. Этот банкет сегодня вечером истощил все ее силы. Ей очень хотелось хорошо отдохнуть. Сятинья велел охраннику отправить Лин Чуцзю обратно в ее комнату отдохнуть. Затем он пошел в кабинет. В кабинете, когда Лю Бай и Су Ча услышали шаги, они торопливо встали, чтобы отдать дань уважения. У Су Ча было достойное лицо, когда он передал письмо Сятинья. «Ван Е, это новости с линии фронта, что выдающийся Сюй умер. Армия Севера давила на нас изо всех сил. Наша армия потерпела поражение». Выражение лица Сятинья не изменилось. Он просто взял письмо. На ходу он быстро просмотрел его и слегка нахмурил брови. Письмо было отправлено убийцей первого ранга Цзин Чи. Подробности касались процесса убийства выдающегося Сюэ и его собственного заключения. Цзин Чи подозревал, что страной Севера использовались боевых богов. Под сильным давлением Центральной империи все страны согласились, что они не будут использовать таланты боевых богов для борьбы с обычными людьми. Страна Севера явно нарушила это правило. «Если страна Севера отправит боевых богов, в этой битве мы сильно пострадаем». Су Ча выглядел очень взволнованным, обычная радость в его голосе исчезла, осталось только достоинство. Ся Тинья мягко кивнул и постучал пальцем по столу, затем спросил, когда император получит эту новость. Если они достаточно быстры, то завтра, командующий внезапно погиб на поле боя, и они даже проиграли в войне, люди на передовой не посмеют этого скрыть. Готовьтесь к экспедиции, дело в столице не будет улажено. Его план не сможет поддерживаться с этими резкими изменениями в бою на передовой. У него больше нет времени наводить порядок в столице. Он мог только оставить это Лин Чуцзю. У Су Ча и Лю Бая тоже было тяжело на сердце. Никто не может сказать, что произойдет в этой войне. Особенно теперь, когда страна Севера использовала боевых богов. Победитель теперь не определен. Лю Бая и Су Ча ответили и поспешно удалились. Ся Тинья долго оставался один в кабинете, но потом встал и вышел. Его ноги, казалось, потеряли контроль и шли всю дорогу до двора Лин Чуцзю. Посмотрев на закрытую дверь во двор, Ся Тинья шагнул вперед и сразу же пересек стену. Он прошел по траве на переднем дворе и подошел к входной двери комнаты Лин Чуцзю. Но прежде чем он успел сделать шаг, теневой страж преградил ему путь. Ван Фэй сказала, что ей нужно некоторое время, чтобы отдохнуть, то есть Лин Чуцзю все еще не хотела спать с ним. После того, как теневой страж закончил свой доклад, он ждал, что Ся Тинья прервет его. Однако Ся Тинья ничего не делал. Он лишь равнодушно посмотрел на него и повернулся, чтобы уйти. Глава 340. Идти в бой. Немедленное отправление. Известие о фронтовом сражении пришло слишком внезапно. До этого дворцовые министры спорили только о пустяках, как вдруг дворцовая стража у входа в императорский зал закричала. «Срочные новости с 800 миль! Срочные новости с 800 миль!» Услышав эти слова, дворцовые министры немедленно закрыли рты. Атмосфера в императорском зале резко изменилась. Дворцовые служители посмотрели друг на друга с тяжелым выражением на лице. Все они чувствовали, что эта срочная новость с поля боя плохая. «Входите!» Рука императора тоже дрожала. Эффективность дворцовой стражи была чрезвычайно высока. Слова императора просто сорвались. Но они уже помогли солдату, который пришел, чтобы сообщить новость, войти. Солдат опустился на колени и с покрасневшими глазами передал рапорт о сражении. Император, выдающийся Сюй, был убит, он умер в лагере. Наша армия потерпела поражение, но страна Севера на этом не остановилась. Наша армия потеряла 3 города. Что? С таким шокирующим сообщением несколько дворцовых министров не могли удержаться от крика. Господин Сюй мертв? Наша армия потеряла 3 города, лицо императора побледнело от потрясения. Отчет быстро передали Евнуху, который преподнес его императору. Когда император прочитал содержание, выражение его лица становилось все более уродливым. Он ухватился за поручень своего драконьего кресла и завопил. «Страна Севера, хорошо, вы действительно нечто. Вы действительно использовали боевых богов, это просто бесстыдно. Император, пожалуйста, успокойтесь». Когда дворцовые министры увидели, что император очень разгневан, они все поспешно опустились на колени. «Успокоиться? Как вы ожидаете, что я успокоюсь, будучи в таком состоянии? Даже имея почти миллионные войска, они не только не смогли остановить наступление страны Севера, но и потеряли 3 города. Какая польза от сбора такой толпы мусора? В этой войне он потратил много денег и сил, чтобы дать им продукты и оружие». Хотя он использовал эту войну в личных целях, он также оказывает свою полную поддержку, но в итоге они просто проигрывают. Это все вина этого чиновника, этот чиновник должен умереть. Пожалуйста, император, умерьте свой гнев. Министр гражданских и военных дел и другие связанные с ним должностные лица преклонили колени и заговорили в унисон. Вы все действительно должны умереть. Император очень рассердился. Ему очень хотелось взять саблю и отрубить всем этим бесполезным генералам головы. Правая фракция знала, что император был в плохом настроении, но теперь все изменилось. Злость не поможет изменить ситуацию. Правый премьер-министр Ю Горько произнес, император, линия фронта была теперь в трудном положении, командующий мертв. Наша главная задача – выбрать другого командующего, который прогонит армию Севера. Премьер-министр Ю прав. Лин Сян не желал молчать. Он проанализировал ситуацию и сказал: «Армия Севера воспользовалась паническим состоянием в нашей армии и захватила 3 города. Мы должны стабилизировать нашу армию и вернуть эти города у Севера». Во главе стояли 2 премьер-министра, поэтому остальные министры дворца последовали их примеру. Как только он услышал эти слова, гнев императора исчез, но командующий на этот раз не должен быть беспечным. Может ли кто-нибудь из вас предложить такого? Командующий на этот раз должен обладать нечеловеческой силой, иначе они не смогли бы повернуть колесо. Как насчет того, чтобы выбрать того, кто уже на передовой? В это время им нужно срочно выбрать командира, поэтому лучше выбрать того, кто уже находится на поле боя. Это предложение было хорошим, но разве фронтовые генералы обладают такими способностями? Разве они все не были избиты после смерти выдающегося Сюя? Император промолчал, он не стал прямо отвергать это предложение. Дворцовые министры серьезно задумались и один за другим предложили генерала. Имена генералов, которые звучали из их уст, были ветеранами в руководстве битвой. Хотя они и не были молоды, они были действительно сильны, но император все еще не был удовлетворен. Лин Сян всегда хорошо читал мысли императора. Видя его реакцию, он понял, что ситуация на фронте должна быть сложнее, чем они себе представляли. «Император, есть ли в армии Севера боевые боги?» Лин Сян прощупывал почву о состоянии на передовой. «Армию Севера подозревают в том, что в ней есть боевые боги», подтвердил император с мрачным лицом. Все служители дворца удивились. «Боевые боги? Как это возможно? Разве боевые боги не должны оставаться на горе боевых богов, несмотря ни на что? Боевые боги. Боевые боги нашей страны в настоящее время практикуются. Что же нам делать?» Министр гражданских и военных дел и другие связанные с ним должностные лица один за другим падали на пол, как будто наступит конец света. Теперь, когда в армии Севера присутствовали боевые боги, они наверняка сильнее их. У них нет никаких шансов на победу. Разве Центральная империя не запретила боевым богам участвовать в войне простых людей? Разве страна Севера не боится быть подавленной Центральной империей? Правый премьер-министр Ю спросил с тяжелым лицом, но глаза его были полны достоинства. Только когда об этом заговорили, министр гражданских и военных дел вновь обрел спокойствие. Император холодно произнес: «Они еще не боевые боги, так же, как и Ся Тинья, который имеет силу боевого бога, но сильно себя подавляет, чтобы прорваться». Правый премьер-министр Ю тяжело вздохнул и сказал: «Если это так, то у этого старого министра есть на примете хорошая кандидатура». Когда это заявление прозвучало, все замолчали. Они все знали, кто был тот, о ком говорил правый премьер-министр Ю, но императору было трудно забрать военную мощь у Сяо Ванье. Позволит ли он Сяо Ванье снова получить эту военную мощь? Конечно, император этого не хотел, но сейчас страна оказалась в очень невыгодном положении. Он может положиться только на Ся Тинья, чтобы спасти Восток и избежать стирания их с карты. Если страна перестанет существовать, останется ли у него власть? Кто это? Говори. Император подавил гнев в своем сердце и сделал вид, что ему не терпится услышать предложение. Когда премьер-министр Ю услышал это, он понял, что император пошел на компромисс, поэтому он сказал: «Это Сяо Ванье, бог войны нашего Востока. Кроме него, никто больше не может победить армию Севера». Правый премьер-министр Ю понимал обиды императора, но другого выбора у них нет. «Ты хорошо сказал. Если выйдет бог войны Сяо Ванье, армия Севера будет дрожать от страха», произнес император, стиснув зубы, но у него было взволнованное выражение лица, когда он продолжил: «Кто-нибудь, идите и пошлите императорский указ». Когда министр гражданских и военных дел услышал это, он потерял дар речи. Он почувствовал себя слабым и беспомощным. Они знают, что у императора не было другого выбора. В тот же день императорский указ был отправлен в Сяванфу. Император назначил Ся Тинья главным генералом армии национальной обороны. Он приказал ему вместе с 30 тысячами солдат и лошадей немедленно броситься к линии фронта. Ся Тинья ожидал этого, но не думал, что император отреагирует так быстро. Он бесстрастно принял императорский указ и сказал, что понял. Ванье, когда Евнух вручал императорский указ, он сказал прямо: «Линия фронта находится в критическом положении и не может ждать. Император надеется, что Сяо Ванье пошлет войска как можно скорее». Ся Тинья выхватил императорский указ и холодно посмотрел на Евнуха. Однако он ничего не сказал, просто повернулся и пошел обратно в дом. Евнух был ошеломлен и уставился на удаляющуюся фигуру Ся Тинья. Так он согласился или нет, как я доложу об этом императору? Евнух был беспомощен, он посмотрел на охранников Ся Ванфу, надеясь, что они смогут дать ему ясный ответ. Но, после того как фигура Ся Тинья исчезла, охранники Ся Ванфу один за другим ушли, на Евнуха они не обратили внимания. После того, как Ся Тинья вошел в передний дом, он бросил императорский указ домоправителю Цая и произнес: «Скажи Ванфы, чтобы она пришла и посмотрела». Ся Тинья прервался на половине предложения: «Забудь об этом, я сам пойду». Развернувшись, Ся Тинья направился во двор Линь Чуцзю. Глава 341. Расставание. Неизвестно, сможет ли он вернуться. Если женщина жестока, ее положение никогда не будет стабильным. Однако с тех пор, как Линь Чуцзю выставила Ся Тинья за дверь, ее положение в Ся Ванфу резко возросло. Линь Чуцзю уже ожидала ухода Ся Тинья на линию фронта, однако когда она услышала, что императорский указ был отправлен именно сейчас, Линь Чуцзю скрипнула зубами. Когда она, наконец, подумала, что она прекрасно проведет время, этот человек, Ся Тинья, вылил на нее ушат воды, и эта встряска была громкой и сильной. «Ван Фэй, Ван Е здесь». Лицо Чжин Чжу тоже выглядело нехорошо и как-то ошеломленно. «Ван Е здесь? Где?» – спросил Линь Чуцзю, сдвинув брови. Когда Ся Тинья посещал ее в дневное время, не Ся Тинья ли всегда посылал людей, чтобы ее позвать? Он чувствует себя виноватым. Вина, Хаэм, ожидает в цветочном зале. Чжин Чжу также чувствовала себя странно. С каких пор у их Ван Е столько терпения? Линь Чуцзю усмехнулась и встала, а затем сказала: «Пойдем, мы не можем позволить Ван Е долго ждать». В цветочном зале Ся Тинья сидел на вершине, когда Линь Чуцзю вошел внутрь. Ся Тинья слегка поднял голову и подождал, пока Чжин Чжу и другие служанки окажут ему уважение, прежде чем сказал: «Уходите». Чжин Чжу и остальные извлекли урок из прошлого раза. Когда они услышали слова Ся Тинья, они посмотрели на Линь Чуцзю. Видя, что Линь Чуцзю не была против, они с готовностью удалились. Линь Чуцзю села напротив Ся Тинья и прямо спросила: «Ван Е, о чем ты пришел со мной поговорить?» «Я отправляюсь на передовую». Ся Тинья положил императорский указ на стол, чтобы Линь Чуцзю могла взглянуть. К сожалению, Линь Чуцзю не было никакого интереса смотреть на содержание. Она саркастически произнесла: «Поздравляю, Ван Е, ты, наконец-то, осуществил свое желание». Ся Тинья слегка нахмурился и объяснил: «Я не думал, что это будет так быстро. Какая разница, идти сейчас или позже? Сцена Ван Е всегда была полем боя. Чем раньше ты уйдешь, тем меньше людей пострадает». В словах Линь Чуцзю была ирония. Она думала, что очень хорошо скрывала свои чувства, но кто бы мог подумать, что она раскроет свое недовольство, как только откроет рот. Ся Тинья посмотрел на Линь Чуцзю и спросил: «Разве ты несчастлива? Ты боишься, что я оставлю тебя? Ван Е, ты слишком много думаешь, я очень за тебя рада. После этих сражений ты будешь сиять, как бог войны. А моя задача просто следовать за твоим взлетом на востоке. Эта битва поднимет Ся Тинья к самому высокому пику. Его достижения также будут ее достижениями, и она, если она не погибнет во время бури в столице, то наверняка какое-то время будет жить в достатке. Мы муж и жена, честь твоего мужа, это твоя честь. День моего восхода, это также и твой день восхода», Ся Тинья сказал с серьезным лицом. К сожалению, Линь Чуцзю не поверила этому. «То есть ты хочешь сказать, что если у тебя все хорошо, то у меня тоже все будет хорошо?» Линь Чуцзю не смотрела на Ся Тинья, чтобы скрыть самоуничижение в ее глазах. Она не видит их мужем и женой. Все, что она могла видеть, это то, что Ся Тинья отправится на передовую, чтобы восстановить свою власть, в то время как она столкнется с кризисом в столице одним за другим. Император не мог сломить Ся Тинья, но он определенно укажет на нее пальцем. Он будет использовать ее, чтобы подавить или сдержать Ся Тинья. «Ты можешь так думать», Ся Тинья удовлетворенно кивнул головой и продолжил говорить. «Ситуация срочная. Я решу тривиальные вопросы в столице. Как только я покину столицу, тебе придется присматривать за собой самостоятельно. Если другие начнут на тебя нападать, не стесняйся, я понесу все последствия. Я знаю, я сама о себе позабочусь, А что еще она может сказать? Сятинья долго составлял план этой экспедиции. Даже если она станет заложницей в этой столице, Сятинья не откажется ради нее от этой возможности. Ты, у Сятинья было много что сказать, но, видя угрюмое и несчастное лицо Лин Чуцзю, он превратил свою тысячу слов в одну фразу. «Оставайся в живых и жди меня, я не могу этого гарантировать. Жизнь и смерть – это вопрос небес. Кто знает, когда я умру», – Лин Чуцзю сказала без каких-либо эмоций. Она просто говорила правду. В столице было много проблем. Как только Сятинья уйдет, ее затянет в этот шторм. Не говоря уже о том, что принцесса Наньная, вероятно, воспользуется этой возможностью. Сятинья слегка нахмурил брови и спокойно сказал: «Тогда, попробуй жить, чего бы это ни стоило. Если ты умрешь, я похороню тебя. Спасибо тебе, Ванье. Не забудь выбрать место с хорошим фэншуем, так я буду меньше страдать в моей следующей жизни», — с улыбкой произнесла Лин Чуцзю, как будто они говорили не о жизни и смерти. Сятинья фыркнул: «Мечтай, я похороню тебя в таком месте, где ты никогда не сможешь реинкарнироваться, так что ты будешь мучиться даже после смерти. Тебе обязательно быть таким жестоким, я выполняю свою часть в качестве заложницы в столице. Ванье должен быть добр ко мне». Когда Лин Чуцзю втайне насмехалась над собой, она широко улыбнулась. Сятинья устало смотрел на ее фальшивую улыбку, после чего произнес: «Не улыбайся, если не хочешь». «Когда это я заставляла себя улыбаться?» Лин Чуцзю фыркнула и проигнорировала Сятинья. Сятинья нахмурился: «Тебе обязательно злиться? Разве я не должна злиться?» Лин Чуцзю не смотрела Сятинья в лицо, она только сказала: «Ванье, ты собираешься уйти со своей армией, но ты думал о том, как я буду жить в столице. Конечно, если он этого не делал, зачем ему спешить убивать Чжоуси? Я считаю, что ты справишься. Она не только может вырваться из рук шпиона императора, но и подавила высокомерие Наньная». Ак что Сятинья считал, что Лин Чуцзю не трусиха. «Спасибо, Ванье, что доверяешь мне», — Лин Чуцзю становилась все более и более недовольной Сятинья. Поэтому она холодно произнесла: «Если это все, ты можешь идти, я не буду тебя провожать. Ты такая неразумная». Он был выгнан Лин Чуцзю два раза подряд. Хотя на этот раз было намного мягче, это не могло изменить тот факт, что его выпроводили. «Когда Ванье вернется с поля боя, и так случится, что я все еще буду жива, мы поговорим еще, она может и не прожить дольше, так о чем тут говорить? Чепуха, никто не посмеет лишить тебя жизни», — Сятинья с уверенностью сказать. Он убил предводителя шпионов императора, чтобы показать, как важна для него Лин Чуцзю. Хотя это не полностью освободит Лин Чуцзю от неприятностей, по крайней мере, половина людей, которые хотят причинить ему неприятности, остановится. «Даже если я не потеряю свою жизнь, на этот раз мне будет не сладко в столице», — Лин Чуцзю отказалась отступить. Сятинья открыл рот, но ничего не сказал. Лин Чуцзю все понимала, так что говорить об этом дальше будет бессмысленно. Как его жена, хотя она могла бы наслаждаться той же славой, что и он, она также, естественно, будет нести ту же опасность. Он знает, что после его ухода жизнь Лин Чуцзю не будет спокойной, поэтому он надеется, что у Лин Чуцзю будет достаточно возможностей, чтобы защитить себя, вместо того, чтобы ждать, пока он ее спасет. Сказав все, что должно было быть сказано, и упомянув все, что должно было быть упомянуто, больше ничего не оставалось делать. Сятинья встал и подошел к Лин Чуцзю. Он протянул руку и погладил ее по голове. «Веди себя хорошо, не сердись больше. Когда я уйду, я не знаю, сколько месяцев или лет пройдет, прежде чем я смогу вернуться. В конце концов, он даже не знает, сможет ли вернуться живым. Никто не может сказать, что может случиться на поле боя». Глава 342. «Береги себя, успокойся. Что он делает?» Лин Чуцзю подняла глупый взгляд и недоверчиво уставилась на Сятинья. «Этот человек, за кого он ее принимает? Домашнее животное, которое нуждается в комфорте владельца. Ванье, я прошу тебя убрать руку». Лин Чуцзю стиснула зубы, она долго терпела Сятинья, не отталкивая его. «Кто дал Сятинья право гладить ей голову? Что, ты опять недовольна?» Сятинья снова погладил Лин Чуцзю по голове. Он превратил волосы Лин Чуцзю в птичье гнездо. Лин Чуцзю была так зла и оттолкнула руку Сятинья. «Ванье, это весело, это приятно», — видя, что Лин Чуцзю превратилась в разъяренную кошку, Сятинья внезапно почувствовал себя лучше. Он вдруг ощутил себя мазохистом. Когда Лин Чуцзю сердилась, он совсем не злился, он был очень счастлив. Только потому, что это приятно, думаешь, что ты можешь трепать мои волосы снова и снова. Лин Чуцзю в гневе поднялась, но она обнаружила, что Ся Тинья действительно был высоким, она достигала только его груди. Эти двое стояли близко друг к другу, но Лин Чуцзю могла смотреть на Ся Тинья, только подняв лицо. «Если не гладить твои волосы, тогда где гладить?» – серьезно спросил Ся Тинья. Лин Чуцзю ответила сразу же, не задумавшись. «Можешь гладить», – она внезапно поняла, что поспешила. «Нигде. Я не хочу быть твоей собакой. Если ты счастлив, ты дашь мне кость, чтобы побаловать меня. Если ты несчастлив, ты отведешь меня в сторону и оставишь. У меня было достаточно головной боли, чтобы поднять тебя, поэтому у меня нет сил, чтобы воспитывать собаку». Ся Тинья протянул руку и обнял Лин Чуцзю. «Ах, что ты делаешь?» Лин Чуцзю была потрясена и хотела вырваться из объятий Ся Тинья, но ее сил было недостаточно. Повернувшись, Ся Тинья сел в кресло, а Лин Чуцзю опустилась к нему на колени. «Отпусти меня!» Лин Чуцзю немного сопротивлялась, и Ся Тинья шлепнул ее по заднице. «Не двигайся! Ты ударил меня, хотя это было не больно!» Но в таком положении это может заставить людей чувствовать себя очень неловко. Лицо Лин Чуцзю стало красным, а глаза широко раскрыты от шока. Губы Ся Тинья изогнулись в улыбке. «Могу позволить тебе посопротивляться. Ты, с каких это пор этот человек стал таким бесстыдным?» Лин Чуцзю снова рассердилась, но Ся Тинья погладил ее по голове и сказал: «Будь послушной, не веди себя глупо». «Глупо? Я не глупая». Лин Чуцзю достигла своего предела. «Очевидно же, что она ничего не сделала, так с чего вдруг она стала глупой?» «Говоришь, что не глупая, но посмотри на свое поведение». Ся Тинья покачал головой и посмотрел на Лин Чуцзю, как будто она была безнадежна. Лин Чуцзю начала задыхаться. «Не смотри на меня такими глазами, он не может быть менее лицемерным. Успокойся, давай поговорим». Выражение лица Ся Тинья мгновенно восстановило свою первоначальную холодность. «Отпусти меня, нам больше не о чем говорить». Лин Чуцзю снова начала бороться, но потом обнаружила, что в теле Ся Тинья что-то изменилось, и это произошло под ее задницей. Лин Чуцзю тут же напряглась и больше не смела пошевелиться. «Ты, как врач», Лин Чуцзю не могла не узнать эту вещь, это была та самая вещь. Однако она хирург, а не уролог, поэтому у нее не было возможности видеть эту штуку каждый день. Ся Тинья сказал без каких-либо следов эмоций, его лицо также выглядело серьезным. «Я сказал тебе не двигаться, то есть во всем виновата Лин Чуцзю. Ты можешь быть еще более бесстыдным». Лин Чуцзю не могла не восхищаться этим человеком. «Я могу посодействовать», Ся Тинья сказал чрезвычайно серьезным тоном. Люди, которые не были осведомлены о теме, могли бы подумать, что они говорили о крупном национальном событии. Лин Чуцзю молча уставилась на Ся Тинья, но по-прежнему отказывалась с ним общаться. «Мужчины действительно добродетельны, но бесстыдны до мозга костей». Чтобы избежать кровавого инцидента, Лин Чуцзю устроилась поудобнее и просто позволила Ся Тинья держать ее в своих объятиях. Ся Тинья вздохнул с облегчением, кажется, что Суча действительно надежен. Держа Лин Чуцзю в своих объятиях, он может заставить ее быть более послушной. Если Суча узнает о том, что в голове у Ся Тинья, он определенно будет подавлен и ударится головой о стену.